Сколько Ксения себя помнит, ей не везло. Сначала с родителями. Папа дирижер и мама певица твердо решили, что дочь должна стать балериной. Особых данных у девочки не наблюдалось, но Блад — великое дело, и Ксюша попала в хореографическое училище. Впрочем, подобных ей позвоночников оказалось в доме на 3-й Фрунзенской улице много. Дети высокопоставленных родителей — отпрыски своих из мира искусства. Но были и другие талантливые девочки и мальчики, выдержавшие совершенно честно огромный конкурс. И вот с ними-то педагоги занимались рьяно, порой не жалея своего свободного времени, понимая, что именно эти гадкие утята вырастут со временем в лучших лебедей балета. Так что в училище Ксюшу не выделяли, но выучили. Педагоги, прославленные на весь мир кузницы хореографических кадров, высокопрофессиональны, а научиться исполнять классические танцы может любой. Потом папа нажал на все кнопки, и Ксюша попала в Большой театр, где ее задвинули в последний ряд кардебалета. Так девушка начала карьеру. Ничего, кроме разочарования, работы не приносила. Ксюша автоматически выполняла па, оттачивала технику, но не более того. Сольную партию не предложили ни разу. Кое-кто из ее товарок, не слишком преуспевших в балеринах, променял карьеру на семью. Девочки выскочили замуж, растолстели, нарожали детей и навсегда расстались с карьерой танцорок. Кое-кто подался в танцевальные ансамбли, где требования, предъявляемые к солистам, были не столь строги, как в Большом театре. Начали плясать русскую с балалайкой и объехали весь мир с гастролями. Но Ксюше и тут не повезло. Папа-дирижер и слышать ничего не хотел о какой-нибудь «Березке» или «Ритмах планеты». Стоило Ксюше заикнуться о намерении пойти на просмотр в ансамбль, как отец хватался за валидол и кричал: «Дочь Новосельцева никогда не станет плясать в ресторане». Почему в ресторане? Отчего зал имени Чайковского, где чаще всего выступали ансамбли, казался папе кабаком, не знал никто, но уйти из Большого он дочери не позволил. Не лучше обстояло дело и с надеждами на личное счастье. Стоило появиться какому-нибудь кавалеру, как мамочка-певица мигом накрывала стол, заставляя его разнообразными блюдами домашнего изготовления, кулебяками, салатами, заливными и желе. Радушно наполняя тарелку гостя, она начинала милый разговор, сильно смахивающий на допрос. Сколько лет, какая квартира, большая ли зарплата, каковы перспективы на работе, кто родители, где расположена дача. Как правило, юноши, подвергшиеся этой процедуре, больше никогда в дом не приходили и порывались с Ксюшей какие бы ни было отношения. Девушка пыталась скрыть от любящей мамочки ухажеров, но не тут-то было. У Варвары Андреевны повсюду находились шпионы, доносившие на Ксению матери. Узнав, что Ксюшенька завела роман, мать категорично требовала: «Приведи кавалера в дом». Если Ксюша пыталась увильнуть и не выполняла приказ, то мамуля наносила удар ниже пояса. Ложилась в спальне на кровать и голосом умирающей оповещала: «Боже, как мне плохо». Приезжала скорая, домработница бегала беспрестанно в ванную, меняя мокрое полотенце, возлагавшееся хозяйке на лоб. Ксюша начинала чувствовать себя убийцей и оставалась сидеть у постели матери. Спустя сутки маменька выздоравливала и, взяв дочурку за руку, шептала: «Слава Богу, отпустила. Не умерла на этот раз. Я так волнуюсь, когда ты проводишь время с неизвестным мужчиной. Ну, приведи своего кавалера». Ксюша безнадежно кивала, и маменька бросалась на кухню отдавать приказания прислуге. Потом она вдруг внезапно скончалась от обширного инфаркта. Бедная Ксюша прорыдала целый год. Оказывается, у матери и впрямь было больное сердце, а дочь считала, что все ее припадки — лишь хорошо отрепетированный спектакль. После кончины супруги отец сильно сдал, начал пить, и не прошло и 2 лет, как Ксения осталась круглой сиротой. Возраст подкатил к 30. Прежние кавалеры были давно женаты, а среди нынешних почти сплошь мужчины, обремененные алиментами. Никто из них не спешил делать предложение стареющей девушке. Парни охотно приходили в гости, пили чай, укладывались спать в удобную постель с великолепным бельем, но дальше дело не шло. О женитьбе никто из них не заговаривал. Потом на ее пути попался Антон. Ксюша быстро смекнула, что, возможно, это ее последний шанс. Антон, на первый взгляд, казался идеальным кандидатом для брака. Во-первых, он был богат. Ездил на блестящей иномарке, великолепно одевался и, расплачиваясь в магазине или кафе, бормотал, вытаскивая кошелек. Не помню, сколько у меня там завалялось. Ксюша, живущая на зарплату танцовщицы, всегда точно знала, сколько денег у нее в сумочке. 3 копейки. Платили в Большом театре гроши, и женщина экономила как могла, стараясь прилично одеваться. Положение балерины обязывало. Никому не рассказывая, Ксюша заглядывала в магазин секонд-хенд, выискивала там вполне пристойные вещи и потом гордо врала подругам, задававшим вопрос, где взяла. В бутике «Версаче». Дороговато, конечно, но хорошие шмотки того стоят. Через полгода Ксюша поняла, что Антон очень даже непрост. С виду мягкий, аморфный, растерянный, он, когда требовалось, проявлял твердость и даже неприступность. Один раз Ксюша слышала, как любовник разговаривает с водителем, который, не успев затормозить, разбил фару его БМВ. Балерина поразилась резкому холодному тону и какой-то беспощадности, с которой интеллигентный Тоша выколотил из не слишком богатого на вид шофера $200. Тогда ей впервые пришла в голову мысль, что мужчина ее мечты носит маску. И сейчас из-под этой маски на миг глянуло мурло злобного хама. Но, спрятав баксы, Тоша растерянно улыбнулся и вновь стал своим родным, любимым. Еще он постоянно обо всем забывал, терял очки, ключи, документы, и Ксюша приглядывала за ним, как мать за неразумным младенцем. Правда, один раз он полетел без нее отдыхать в Майами. Ксюша просто извелась, предполагая, что Антон уже давным-давно сидит в полиции, так как, скорее всего, остался без паспорта и денег. Но нет, любовник вернулся загорелый и страшно довольный. Очевидно, когда некому было его пасти, он мобилизовывался. Кроме того, Тоша регулярно забывал о назначенных свиданиях. Сколько раз Ксюша ждала на улице по 2 часа? И еще она знала теперь, Антон нищий. Шансов на получение денег практически не существует. Правда, и Никита, и Альбина принимали балерину вполне радушно. Хозяин один раз бросил фразу: «Все равно мой драгоценный родственничек когда-нибудь женится, так уж пусть на приличной Ксюше. А то еще приведет лимитчицу с бетонного завода. Впрочем, тогда выгоню и дело с концом». Ксюша понимала очень хорошо, что в семье Михайловых-Соловьевых она стоит на иерархической лестнице намного ниже собаки Каси, но не протестовала. Все-таки это была видимость брака, а жить одна Ксюша больше не могла. У нее начиналась сильнейшая депрессия, когда приходилось ночевать в полном одиночестве в городской квартире. Вроде, с одной стороны, Ксюша и понимала, что разлюбезный Тоша не лучший кандидат на роль спутника жизни, но с другой, их роман длился 5 лет, сил и здоровья было угрохано много, а отдавать кому-то Антона не хотелось. Еще мучила мысль о его неприспособленности к жизни. Она боялась, что без нее он пропадет. Балерине было жаль вечного студента, а жалость у русской женщины — это синоним любви. И потом она все же очень надеялась на предложение, ну уж если не сердце, то хоть руки. Но Антон не торопился с оформлением отношений. Очевидно, положение холостяка при женщине, исполнявшей функции жены, устраивало его полностью. В этом году, в середине марта, неожиданно ударила жара. Антон вытащил из гардеробной плащ, сунул руку в карман, вынул паспорт и засмеялся. «Ну надо же!» «Что такое?» — поинтересовалась Ксюша. «Да паспорта обыскался», — пояснил любовник. «Нигде не нашел. Вот и решил, что потерял. Сходил в милицию и получил новый. А он, оказывается, в плаще лежал. Теперь у меня 2 документа». «И как поступить?» — испугалась законопослушная Ксюша. «Не положено». «Разорви этот на мелкие куски и спусти в унитаз», — рассмеялся Тоша. 2 паспорта мне теперь и впрямь ни к чему». Но Ксюша побоялась рвать документ и просто спрятала бордовую книжечку подальше от людских глаз. В конце марта ей неожиданно предложили приработок — обучать бальным танцам дипломатов. Многие из консульских и посольских работников не знали даже вальса, а на приемах подчас приходилось приглашать дам и исполнять с ними салонные па. Работа казалась ей плевой всего лишь 1,5 часа в день, 3 раза в неделю. Разве это нагрузка для профессиональной танцовщицы? Оклад обещали замечательный, ученики все сплошь за 30, словом, не служба, а райское наслаждение. И ходить нужно было в самый центр, в здание МИДа на Смоленской площади. Было лишь одно «но». Руководство министерства не хотело неприятностей. Танцы — такая интимная вещь, партнер должен обнимать партнершу. Мало ли что, преподавательница обязана быть замужем.